Ганс Леберт родился в 1919 году. Гадание. Наступила ночь на святого Андрея. С нее начинаются приготовления к Рождеству. Уже собирались в тучах полчища мертвых, уже смешался их шепот с шумом дождя и ветра. И, как в лесном захолустье, где люди еще прозябают в темноте, женщины, томящиеся по мужу, стремились приподнять в эту ночь благодатную завесу над будущим при помощи колдовства, о котором рассказывали им беззубые бабки. Они все хотели узнать, что ждет их лона. Языческую святыню, священную рощу. Для кого защищали они шерстяным бельем и держали наготове средоточие своей плоти? Примерно так их матери держали наготове воскресное жаркое, пока отец сидел в трактире и играл в тарок. В доме благоухает соус для жаркого, а за окнами зима без запахов, и маленький, словно игрушечный охотник, а может быть помощник лесничего, поднимается по далекому горному склону в лес. Терзает голод. Невозможно все время думать о младенце Христе. Все Рождество, когда зачастую весь день напролет сидишь на лежанке и вяжешь. Можно лопнуть с досады, вдыхая запах жаркого, которому радуешься уже годы и боишься, чтобы оно не перестоялось, прежде чем настоящий едок прочтет застольную молитву. Святой Андрей, пойми, мы живем тоской и надеждой. Одни трясут деревце и прислушиваются, не залает ли собака и в какой стороне. Другие посмелей, прокрадутся ночью в овечий хлев, ощупают в темноте спящих животных, воображая, что нащупывают руками свой жребий. Шерсть, дыхание, рога, баран. Другие перед тем, как ложиться спать, в обрядовой наготе наступят на соломенный тюфяк или повесят на окно рубашку, чтобы она, пропитанная теплом и запахом их тела, развивалась за окном, как заклинающее духов знамя. Пусть грядущая, даже сама смерть, станет зримым, туманный образ в тусклом зеркале над умывальным столом. Жизнь есть волшебство, ожидание в темноте, блуждание вокруг таинства оплодотворения. Такие ночи помогают нам. В такие ночи веет лесной ветер. Молотки, повешенные у ворот, сами колотятся в ворота. В такие ночи спадает штукатурка с церковных стен, и, смотри-ка, они сложены из камней, на которых начертаны руны. Обнажаются таинственные письмена. Мы бы охотно разгадали их смысл, но церковные власти вызывают штукатура и приказывают снова замазать облупившиеся стены. Кельнерша Агнесса тоже кое-что знала о таких вещах. Но она жила теперь невдалеке от железной дороги, слышала свистки паровозов и видела, как уходят ее годы, словно поезда по расписанию, на которые мы опоздали. Огни последнего вагона над рельсами становятся все меньше и удаляются все дальше, и скоро темнота воздвигнется перед нами, как черная стена. И она знала, что тут не помогут ни молитвы, ни заклятия. Ты горбатая и останешься одинокой, без благословения, невозделанная, словно целина, внесенная в кадастр и навеки забытая. Но тоска сильнее рассудка, и надежда часто упорнее самой достоверности. Вот что постигла горбатая кельнерша Агнесса, когда это нашло на нее внезапно, словно болезнь. Поначалу она даже не вспомнила, что настала ночь святого Андрея. Она пожелала доброй ночи хозяину и поднялась в свою комнату, как каждый вечер. Разделась, как всегда, умылась, как всегда, почистила зубы, потом тоже, как всегда, забралась в постель и потушила лампу на ночном столике. Как всегда, перина холодным пуховым облаком окутала ее тело, и, как всегда, дождик за окном запел ей монотонную колыбельную песню. Она быстро уснула с ощущением, будто летит вниз головой сквозь постепенно расширяющуюся шахту в синеющее небо. И это небо — истинно черная вода, непостижимые глубины. Руки водорослей тянутся ей навстречу. Рыбы скользят вдоль ее тела, рыбы с орлиными или свиными головами и огромными, распластанными, словно крылья, плавниками. Она попыталась защититься от них, закричала, но странным образом ничего не услышала. Вода журчала у нее в ушах и во рту, вода вымывала глаза из глазниц, вода заполняла ей легкие и сердце, вода вливалась в ее лоно. И тогда она действительно закричала и проснулась, села на кровати, широко раскрыв рот. Тьма в комнате еще колебалась от ее крика, а снаружи по-прежнему журчал дождь. Агнеса снова зажгла свет и поглядела на будильник. Был час ночи, следовательно, прошел всего один час с тех пор, как она легла. Она подозрительно огляделась вокруг. Вот стол, вон шкаф, вот стул, на котором лежит ее платье. Но все вдруг показалось ей другим, чужим, опрокинутым, словно вывернутым наизнанку. «Странно», — подумала она, и оттолкнула ногами перину. Внезапно ей стало жарко, как в адском пекле, ее тело покрылось потом, а сердце бешено забилось, как у птицы, 120 ударов в минуту, не меньше. Она провела рукой по лбу, и пальцы стали влажными от пота. Она сказала себе: «Я, наверное, заболела, или сама не знаю, что со мной». И, охваченная внезапным страхом перед грозящей ей бедой, она соскочила с кровати и начала ходить взад и вперед по комнате. Пол колебался под ее шагами. Задребезжал стакан на умывальнике. Потом открылась дверца шкафа, словно от руки призрака, и испустила глубокий, почти человеческий вздох. Это случалось часто, когда шкаф не запирали, потому что все в этой комнате стояло немного криво. Агнесса испуганно смотрела в темноту. В сумеречной глубине шкафа висело несколько платьев, жалкие лохмотья. «Ах ты», — подумала она, — «ах ты, калека, чего тебе бояться? Что еще ты можешь потерять? Надежду? На что?» И в тот самый миг, когда она это подумала, ей открылось, что со вчерашнего дня у нее появилась надежда, а значит и страх потерять ее, как все остальное в этой жизни. И тут она вспомнила, какая сегодня ночь. Она вспомнила разговор с учителем, вспомнила обряды, о которых она слышала, но которым никогда не придавала значения, от чего отказывается разум, то подбирает тоска. Она вспомнила старинный заговор и подумала о яблоньке, что стояла за домом на меже, услышала в зове дождя, словно зов мужского голоса, и ее охватила лихорадка. Она накинула пальто, скользнула босыми ногами в резиновые сапоги, потушила свет и медленно вышла из комнаты, нащупала дрожащими руками в душной, затхлой к темноте лестницу, спустилась в сени и, крадучись, чтобы не разбудить хозяев, на цыпочках пробралась к задней двери, которая вела во двор и огород, бесшумно повернула ключ, споткнулась о порог, о ступени, и, наконец, беспомощно, как слепая, зашлепала по черной бездонной луже выше колен в воде. Ночь была ужасной. Она напоминала наглухо заколоченный гроб. Тяжелой крышкой нависла ночь над землей и словно срослась с далью вокруг. Казалось, существует одна единственная темнота, глухое слияние. Земля и небо смешивали свою кровь в единое убийственное зелье. Задыхаясь, вцепились они друг в друга. Обливаясь холодным потом, они соединялись воедино, слились, как две чернильные кляксы, в одно пятно, оплодотворяли друг друга черным семенем. Темная кровь земли переливалась в небо, отягощенная запахами осени, запахами истлевающих растений и издохших в лесах животных. А поток небесной крови, лишенный запахов, выйдя из неведомых берегов, затопил землю и теперь просачивался в ее черноту, в разбухшее губчатое тело, в ее бесконечно извилистые сосуды, в самые затаенные ходы и впадины, пропитывая ее до самых глубоких глубин. Из календаря было известно, что и месяц принимает в этом участие. Но как поверить в это? Ведь его свет не мог пробиться сквозь крышку гроба, и только в чреве туч, в этих сочащихся водою мешках, расползался неверный свет, как слизь во внутренностях, и здание трактира вздымалось громадной тенью еще живого тела, более черной, чем сама темнота. Агнесса пересекла двор. Навозная жижа из развалившейся кучи удобрений угрожала залить дорогу, и едкий запах примешивался к равнодушию дождя. Она не видела, куда ступает. Осторожными шагами, но без колебаний шла она по чему-то зыбкому, мягкому, чавкающему, наступая на сосущие, тянущие, чмокающие рты. Ею овладело сильнейшее возбуждение, смятение страшное и в то же время сладостное, словно она разделась, чтобы отдаться мужчине. Она подумала, в конце концов, если разобраться, не так уж я дурна. Конечно, горб. От него никуда не денешься, его не спрячешь. Но он на спине, там его не очень видно. А спереди у меня все в порядке, спереди я могла бы ему понравиться. Она поскользнулась в грязи, наткнулась на плетень огорода, уцепилась за него, постояла несколько минут, пока не обрела вновь равновесие, потом опять зашлепала по воде и вышла в поле. Размякшая вспаханная земля налипала на сапоги, скатывалась в комья на подошвах, с каждым шагом они становились все тяжелее. «А учитель, — думала она, — он и сам не больно красив. Зубы у него, как у лошади, и вообще он не очень привлекателен, а потом он беден и не так-то много видел в жизни. Он не потребует, бог знает чего». Тяжело ступая, она подошла к тому месту, где должно было стоять деревце, о котором она вспомнила, но его не было. Агнесса повернула и направилась в другую сторону. И, наконец, когда ей уже стало казаться, что она опять прошла мимо, она увидела его и испугалась, так внезапно возникло оно перед ней, как привидение. Она протянула руку, это было дерево, с шершавой мокрой корой, с ветвями, погруженными в темноту, такое же ногое, бедное и искалеченное, как она сама, также дрожащее на холоде. Она обхватила его руками, сомкнула пальцы вокруг тоненького ствола, передавая ему свою собственную дрожь, и прошептала слова заклинания: «Потрясу березу, покачаю ветки, и услышит милый, быстро встрепенется, если ж не ответит, пусть Андрей заставит пса его залаять». Она затаила дыхание, вслушиваясь в ночь. Ничего. Ни повизгивания, ни тявканья, ни вдалеке, ни вблизи. Только дождь семенил по полю, словно бежал птичьими шагами, булькал в ямах, как в глотках, пробираясь на задворки всех усадеб, словно бабник, караулищий подле каморки служанок. Она подождала еще немного, держа руки на стволе, почувствовала влагу в волосах и воду, ледяными ручьями струящуюся по лицу. Ее руки бессильно опустились, она повернулась и, согнувшись, вяло поплелась обратно, шатаясь от тяжести грязи, которую волочила на сапогах. И в эту минуту она вдруг действительно услышала что-то, какой-то чуждый, необъяснимый звук, долгий вой, похожий на рожок пастуха, одинокую, страшную жалобу, словно ветер дул сквозь полый ствол дерева.